Город сиял ослепительной белизной. Над ним возвышалась белая крепость, а там дальше виднелся порт, в котором танцевали на волнах корабли с разноцветными парусами. Высокие пальмы полоскали свои темно-зеленые веера на морском ветру под ослепительным голубым небом. Город раскинулся в огромной долине, заросшей апельсиновыми и лимонными деревьями. Катрин подумала, что никогда не могла бы себе вообразить подобного пейзажа. Она вспомнила море во Фландрии, когда жила там, будучи возлюбленной Филиппа Бургундского. Море там было серо-зеленым, ревущим, покрытым белесыми бурунами на высоких волнах или плоским цвета сохнущих трав. Оно лежало у дюн, которые пересыпал ветер. Забыв на миг свое горе, она поискала руку Арно. «Смотри, здесь наверняка самое красивое место на земле. Разве мы не будем счастливы, если сможем здесь жить?» Но он тряхнул головой, а в углу губ пролегла морщинка, которую Катрин хорошо знала. Взгляд, которым он охватил сказочный пейзаж, был тоскливым. «Нет, мы не будем счастливы. Здесь все чужое. Мы не созданы, в особенности я, для этой мягкости, изящества, за очарованием которых прячется жестокость, порок, свирепые инстинкты и вера в Бога, который нам чужой. Чтобы жить в исламских землях, нужно сначала завоевать их, убивать, уничтожать, а потом царствовать. Тогда только жизнь станет возможной для таких людей, как мы. Поверь мне, наша суровая и старая Овернь, если придет день, когда мы ее опять увидим, нам даст гораздо больше настоящего счастья». Он улыбнулся, увидев ее растерянность, поцеловал в глаза и ушел к Мансуру. Их отряд остановился на этом тенистом холме, чтобы держать совет. Катрин, на мгновение оставляя Готье, выскользнула из носилок и подошла к мужчинам. Мансур указывал на белую крепость, высевшуюся над городом. «Это Аль-Казаба. Там чаще всего живет принц Абдаллах и предпочитает ее своему дворцу на берегу моря. Ему всего 15 лет, но он увлечен оружием и войной. На этой территории тебе больше нечего бояться калифа», — сказал он Арно. «Что ты собираешься делать? Найти корабль, который отвез бы нас в нашу страну. Думаешь, это можно сделать?» «В этом порту у меня есть своих два корабля. На одном я поплыву в африканские земли, чтобы там подумать, как отомстить. Другой отвезет тебя вместе с твоими близкими в Валенсию. С тех пор, как Сид нас оттуда прогнал», — добавил он с горечью, «исламские корабли больше не входят в этот порт, даже для торговли. А ведь мы часто принимаем чужеземных купцов. Мой капитан вас высадит ночью на берег. В Валенсии ты без труда найдешь корабль, который отвезет вас в Марсель». Арно в знак согласия кивнул головой. В Марселе, владении королевы Иоланды, графини Прованской, он действительно будет почти у себя дома. И по его улыбке Катрин догадалась о той радости, которая охватила его при этой мысли. После того, как он думал, что навсегда потерял свою родную землю, он вот-вот должен был вновь обрести прежнюю жизнь, жизнь, в которой было братство по оружию, сражение, ибо молодая женщина сомневалась, что он сумеет довольствоваться мирной жизнью в замке Монсалви, который монахи восстанавливали. «Можем мы выехать этой же ночью? Зачем так спешить? Абдаллах проявит к тебе братское гостеприимство, что я и сам намерен был бы сделать, если бы мог увести тебя с собой в Магриб. Ты бы сохранил лучшие воспоминания о мусульманах. Благодарю тебя. Будь уверен, что я сохраню хорошие воспоминания, если не обо всех мусульманах, так, по крайней мере, о тебе, Мансур. Встреча с тобой — благословение Божье, и я ему за это благодарен. Но у нас на руках раненый. Он умирает, вам же врач сказал». «Я знаю. Между тем он может выжить». Катрин обдала облаком нежности. Эта тонкость Арно в отношении к скромному Готье волновала ее до самой глубины. Нормандец умирал, конечно, но Монсалви отказывался оставлять его тело на чужбине у неверных. Она подняла на своего супруга взгляд, сиявший благодарностью. Мансур, помолчав немного, медленно ответил: «Он не доживет до того времени, когда вы увидите родные берега. Однако я понимаю твою мысль, брат мой. Сделаем так, как ты хочешь. этой же ночью мой корабль поднимет паруса. Теперь пойдем». Он опять сел на лошадь. Катрин вернулась в носилке, где Готье на какой-то момент вернулся в сознание. Его дыхание делалось час от часу все более затрудненным и свистящим. Его огромное тело, казалось, уменьшалось, а его лицо трагическим образом изменялось, уже тронутое тенью смерти. Но он повернул к Катрин сознательный взгляд, и она ему улыбнулась. «Смотри», — произнесла она мягко, отведя занавеску, чтобы он смог увидеть то, что было снаружи. «Вот море, которое ты всегда любил, о котором ты мне столько рассказывал. На море ты выздоровеешь». Он отрицательно покачал головой. На его бледных губах появилось подобие улыбки. «Нет, и так лучше. Я умру». «Не говори этого», — запротестовала Катрин с нежностью. «Мы за тобой будем ухаживать. Мы...» «Нет, бесполезно обманывать. Я знаю, и я счастлив. Нужно мне что-то обещать. Все, что ты захочешь». Он сделал ей знак приблизиться. Катрин наклонилась так, что ее ухо почти дотронулось до губ бедняги. Тогда он выдохнул. «Обещайте, что он никогда не узнает, что произошло в Кокко. Ему будет больно. Это было только милосердие. Не стоит». Катрин выпрямилась и сжала горячую руку, бессильно лежавшую на матрасе. «Нет», — произнесла она с горячностью, — «это не было милосердие, это была любовь. Клянусь тебе, Готье, всем, что у меня есть в мире самого дорогого. Той ночью я тебя любила, я отдалась тебе от всего сердца и продолжала бы, если бы ты этого захотел. Видишь ли», — прибавила она, — «ты дал мне столько радости, что на миг меня взяло искушение остаться, отбросить мысль о Гренаде». Она остановилась. Выражение бесконечного счастья осветило измученное лицо Готье, придав ему красоту, мягкость, которой он никогда раньше не обладал. На губах появилась нежная улыбка ребенка, которого обрадовали. В первый раз после той ночи Катрин, взволнованная до глубины души, вновь прочла во взгляде серых глаз ту страсть, которой она тогда упивалась. «Ты бы пожалела», — прошептал он, — «но спасибо, что ты сказала мне об этом». «Я уйду счастливым, таким счастливым». Потом он прошептал еще тише, слабевшим голосом. «Ничего больше не говори, оставь меня. Я хотел бы поговорить с врачом, у меня мало времени. Прощай, Катрин, я любил только тебя на свете». Горло у молодой женщины перехватило, но она не осмелилась отказать ему в том, чего он просил. Минуту она любовалась на это лицо. Глаза его теперь закрылись и, может быть, не должны были открыться вновь. Еще раз она наклонилась и очень нежно, с бесконечной печалью прильнула губами к высохшим губам, потом обернулась к Мари, неподвижно сидевшей в углу носилок. «Позови Абу, он там рядом, я спущусь». Весь их кортеж шел шагом, так как на дороге было большое оживление. Видно, это был базарный день. Мари подала знак, что поняла ее, и позвала врача, пока Катрин, стараясь спрятать слезы, выскользнула из носилок на землю. Арно ехал верхом в нескольких шагах впереди, рядом с Мансуром. Она позвала его, и в голосе у нее было столько боли, что он немедленно остановился, как вкопанный, посмотрел на залитое слезами лицо и, свесившись с седла, протянул ей руку. «Иди ко мне», — только и сказал он. Он поднял ее, посадил перед собой и обхватил руками. Молодая женщина спрятала лицо у него на груди и зарыдала без удержу. Арно спросил: «Это конец?» Не в состоянии ответить, она кивнула головой. Тогда он сказал: «Плачь, моя маленькая, плачь столько, сколько хочешь. Мы никогда не сможем оплакать в полной мере такого человека, как он». В невообразимой толкотне в порту среди бесчисленных торговцев рыбы, ракушками, апельсинами, овощами, разными фруктами, пряностями, которые, сидя прямо на земле, рядом с большими корзинами, переполненными товаром, громкими криками подзывали покупателей, отряд Мансура прокладывал путь носилкам, в которых умирал Готье. Они пробирались к стоявшему пристани кораблям. Среди множества рыбацких лодок всех размеров, нескольких тяжелых рыбацких барок и торговых кораблей, стоявших по соседству с двумя берберскими галерами, два военных корабля походили на гепардов, словно эти хищники прилегли отдохнуть у берега. Мансур показал на них Арно. «Вот это мои». Монсалви улыбнулся, не отвечая. Он понял, что кроме своих владений в таинственном Магрибе Бензигрис срывал самый большой куш от пиратства. Это были настоящие пиратские корабли, на которых ищут и берут добычу, и его взяло беспокойство. Мог ли он посадить на такой корабль Катрин и Мари? Кто мог быть уверенным, что, выйдя в море, капитан не направит паруса в сторону Александрии или Кандии, или, наконец, в Триполи, словом, на один из больших рынков рабов, где уж, конечно, первой по стоимости рабыни окажется прекрасная дама Запада. Близкая и неизбежная смерть Готье многое меняла. Арно оставался с Жосом. Им придется защищать двух женщин против целого экипажа, потому что Абу вернется в Гренаду, как только они поднимут паруса. Ни один мусульманский голос больше не возвысится в защиту Руми против берберского корыстолюбия, как только они выйдут за пределы сторожевых башен порта Альмерии. Конечно, Арно не сомневался в доброй воле Мансура, но пират всегда откажется от своих слов, обманет, убедит. Капитан пиратского корабля потом скажет, что выполнил свою миссию, и никто даже не подумает больше беспокоиться о том, что могло случиться с супругами Монсалви. Охваченный такими мрачными предчувствиями, Арно инстинктивно прижал Катрин к себе, но она не ответила на его объятия. Она смотрела во все глаза на корабль, который как раз в этот момент вплывал в порт, и, смотря на него, все спрашивала себя, хорошо ли она видит и не снится ли ей это. Корабль вовсе не походил на те, что заполняли порт. На нем не было треугольных парусов, заостренных как копье. Моряки в этот момент спускали огромный квадратный парус в синих и красных полосах, так как вход в порт должен был совершаться на веслах. Это была большая галера с пузатым корпусом, с высокими шканцами в резьбе, но Катрин пришла в восторг вовсе не от формы корабля, а от знамен, что развивались на ветру над Марсом. Одно золотое в серебряных полосах с тремя кораблями святого Иакова по черному геральдическому фону и тремя красными сердцами. Эти геральдические знаки ей многое сказали, ведь Катрин их хорошо знала. «Жак Кер!» — вскричала она. «Этот корабль принадлежит ему!» Теперь Арно тоже смотрел на красавец корабль, но он разглядывал другое знамя, то, что развивалось выше и во всю ширь, и смотрел он на него восторженными глазами. Анжуйские лилии и гербовая связка Сицилии, и арагонские колы, и иерусалимские кресты, — прошептал он, — королева Иоланда. Это корабль, безусловно, везет посла. Огромная радость расцвела в сердцах двух прижавшихся друг к другу супругов. Этот корабль принес с собой их страну, всю целиком, а также дружбу, преданность, величие. На этом корабле они будут у себя дома. «Я думаю, — сказал Арно Мансуру, — что тебе не придется отдавать нам свой корабль. Вон, видишь, тот корабль принадлежит нашему другу и везет без всяких сомнений посланца из моей страны». «Торговец», — заметил Бензигрис с некоторым оттенком презрения, но, впрочем, очень скоро поправился, но хорошо вооружен. Действительно, на борту корабля виднелись 6 бомбард, поднимавших раскрытые пасти. «Магдалена» — так назывался корабль, и он не собирался причаливать. Доплыв до центра портового бассейна, Магдалена бросила якорь, с борта спустили лодку, а в это время на набережной сбегались чиновники в тюрбанах и зеваки. Отряд Мансура и носилки были окружены со всех сторон морем людей, которые толкались, давились, чтобы получше увидеть неожиданных пришельцев. Между тем лодка быстро подплывала к берегу. Кроме гребцов, в ней были 3 человека, из которых на одном был тюрбан, а на двух других — вышитые береты. Но Катрин уже узнала самого высокого из тех, что были в беретах. Прежде чем Арно сумел ей помешать, она соскользнула с его лошади на землю и, работая локтями, с несокрушимой устремленностью добежала до берега, когда лодка приставала к пирсу. Когда Жак Кер спрыгнул на набережную, она почти упала ему в объятия, смеясь и плача одновременно. Он не узнал ее и захотел оттолкнуть от себя эту мусульманку, которая цеплялась за него, но это длилось только один миг. Он увидел ее лицо, глаза и сразу побледнел. «Катрин!» — воскликнул он пораженный. «Это невозможно! Вы ли это?» «Да, я, мой друг, именно я. И так счастливо видеть вас, Господи! Но ведь это само небо вас посылает. Это слишком прекрасно, слишком чудесно, слишком...» Она не очень-то знала, что говорила, охваченная сильной радостью, которая могла бы свихнуть мозги и в более крепкой голове. Но Арно пустил свою лошадь и тоже выехал в первый ряд. Спрыгнув с лошади, он почти упал, тоже, как и Катрин, в объятия метра Жака Кера, сраженного вовсе, когда его обнял этот рыцарь или мавританский всадник, которого он, однако, тут же узнал. «И мессир Арно!» — вскричал тот. «Какая невероятная удача! Найти вас сейчас же, как я только вступил на землю! Но знаете ли вы, что мне больше здесь и делать нечего? Как же? Вы думаете, зачем я сюда приплыл? За вами? Разве вы не заметили королевских гербов на моем корабле? Я посол от герцогини-королевы и прибыл требовать от калифа Гренады господина Монсалви с его супругой, и должен был вернуть ему одного из его лучших командиров, который имел несчастье попасться нам в плен у берегов Прованса. Должен был произойти в некотором роде обмен». «Вы рисковали жизнью», — вскричала Катрин. «Разве?» — улыбнулся Жак Кер. «Мой корабль — мощное судно, а люди в этой стране уважают послов и в то же время знают толк в торговле. Я хорошо умею договариваться с детьми Аллаха с тех пор, как начал бороздить Средиземное море». Радость трех друзей от того, что они опять оказались вместе, была бескрайней. Они смеялись, разговаривали все разом, вовсе забыв о тех, кто их окружал. Вопросы сыпались с обеих сторон так быстро, что никто не в состоянии был на них отвечать, но каждый хотел все знать и немедленно. Катрин первой опомнилась. Пока Арно и Жак продолжали обниматься, ударяя друг друга по спинам, она бросила взгляд на носилки, между занавесками которых появилась голова Абу Аль-Хейра. Она упрекнула себя, что забыла об умиравшем друге. Она повисла на руке Жака Кера, почти вырвав его из рук своего мужа. «Жак», — стала она умолять, — «нужно нас отсюда немедленно увезти, немедленно». «Но почему?» И она ему в нескольких словах рассказала о Готье. Радость угасла на обветренном лице купца. «Бедный Готье», — прошептал он. «Так он все же был смертным. Признаюсь, я в это не верил. Мы сейчас же перенесем его на борт. Пусть он отдаст свой последний вздох у себя на родине. Палубные доски будут для него родной землей». Он обернулся к сопровождавшим его людям. Один из них, маленький человечек, видимо, секретарь, если судить по письменному прибору, висевшему у него на поясе вместе с небольшим свитком пергамента. Другой, господин в тюрбане, молчаливый и неподвижный, держался сзади Жака Кера. Вот к нему и обратился купец. «Господин Ибрагим, вот вы и дома. Мне больше не придется оговаривать ваше освобождение, потому что с первого же шага я нашел моих друзей. Вы свободны». «Спасибо за любезность, друг. Я знал, что мне нечего бояться тебя. Ты был тюремщиком, каких узник редко встретит. Вот почему я следовал за тобой без опасения. У меня было ваше слово, что вы не скроетесь, и я верил ему», — с благородством ответил купец. «Прощайте, господин Ибрагим». Пленный низко поклонился и поспешно затерялся в толпе, которую Мансур и его люди теперь старались оттеснить, чтобы дать проход носилкам. Моряки Жака Кера с большими предосторожностями вынесли из носилок умиравшего, который был в бессознательном состоянии. Яркое солнце осветило исхудавшее лицо, на котором трагически темнели круги под глазами. Его отнесли в лодку, где Абу устроился рядом с ним. «Я останусь при нем, пока он будет дышать», — объяснил врач. «К тому же вы не сразу поднимете паруса». «Нет», — ответил Жак Кер, — «только послезавтра. Раз уж я здесь, я хотел бы воспользоваться этим, чтобы загрузить на корабль шелка и мебель, пряности и выделанную кожу, позолоченные глиняные изделия, прекрасные пергаменты из газели и кожи из Сахары, где так хорошо умеют их выделывать». Катрин удержалась, чтобы не улыбнуться. Жак приплыл за ними, да, конечно, и с полномочиями посла, но торговец оставался торговцем. Это плавание, предпринятое в знак дружбы, должно было, однако, окупиться. Пока лодка, увозившая раненого, удалялась к кораблю, откуда должна была вернуться за ними, и пока Арно очень торжественно и тепло прощался с Мансуром, она спросила: «Кстати, друг мой, как вы узнали, что мы здесь?» «Это длинная история, но в двух словах вы обязаны нашим прибытием сюда вашему старому другу даме де Шатовилен. Вы оставили, кажется, ее прямо среди гор, но в ее руках оказался оруженосец мессира Арно, которого она сумела очень подробно выспросить». Тут же она повернула лошадей в обратную сторону, проскакала до Анжера, попала к герцогине-королеве и рассказала ей всю историю. «Именно госпожа Иоланда предупредила меня и вместе со мною подготовила это плавание». «Невероятно!» — вскричала пораженная Катрин. «Эрмингарда, которая хотела отвести меня связанной по рукам и ногам к своему герцогу? Может быть, ведь она искренне считала, что для вас это было бы наилучшим решением проблем. Но с того момента, когда вы упрямо последовали за мессиром Арно, она принялась вам помогать». Она прежде всего желала вам счастья, и вы представить себе не можете того переполоха, который она устроила и устраивала вплоть до самого моего отъезда. Я еле отделался от нее, так она рвалась на корабль. «Дорогая Эрмингарда», — вздохнула Катрин с нежностью, — «это невероятная женщина. Во всяком случае, она бы очень рисковала. Она же не знала, что я найду Арно, что я здорова и невредима, доберусь до Гренады». Жак Кер пожал плечами и изобразил насмешливую улыбку. «Видно, она вас хорошо знает. Если ваш супруг был бы узником в самом сердце Африки, вы бы нашли способ и туда за ним поехать. Только вот мне, — в заключении сказал он, — пришлось бы плыть дальше». В самый темный час ночи, тот, что предшествует рассвету, Готье умер в высокой каюте на корме, куда Жак Кер его поместил. Его лицо было повернуто к открытому морю, по которому он не плыл. Его агония была ужасной. Воздух с трудом проходил в раненые легкие, и тело гиганта, его могучие силы продлевали изнурительную битву со смертью, делая ее только более жестокой. Собравшись около него, Катрин Арно, Абу Альхейр, Жос, Мари и Жак Кер ждали конца, бессильной помочь этой битве, страшной и последней, которую вел Готье за жизнь, покидавшую его. Прижавшись друг к другу, с усталыми лицами, по которым бегали тени от дымных масляных ламп, зажженных в комнате, они молились, чтобы затих этот голос муки, который на незнакомом языке стенал, жаловался, молил таинственные северные божества, которых нормандец почитал всю свою жизнь. Снаружи экипаж тоже ждал, не понимая, что происходит, но уважая горе людей в закрытой комнате. Наконец по телу Готье прошла последняя судорога, раздался вздох, походивший на хрип, и гигантское тело замерло. Наступила давящая тишина, которую более не нарушало тяжелое дыхание. Корабль мягко покачивался. Вдруг прошла большая волна. Корабль жалобно заскрипел, на его жалобу ответил хриплый крик морских птиц. Катрин поняла, что все кончилось. Заглушая рыдание, она положила два легких пальца на открытые веки, навечно закрыв глаза своему другу, потом прижалась к Арно, который притянул ее к себе, чтобы она смогла спрятать у него на груди свое лицо. Жак Кер кашлянул, чтобы стряхнуть объявшее его волнение. «Когда взойдет солнце, мы опустим его в море», — сказал он. «Я прочту молитвы». «Нет», — вмешался Абу Альхейр, — «я обещал ему проследить за его похоронами. Не нужно молитв. Я тебе скажу, что нужно сделать». «Тогда пойдемте со мной», — мы отдадим приказание». Оба вышли, и Катрин расслышала голос Жака, который отдавал приказание. Затем последовал топот ног. Арно взял ее за руку и увлек к кровати, где лежал Готье. Они встали на колени, чтобы помолиться от всего сердца. Они просили Бога о милосердии к доброму человеку, который никогда не верил в себя. Жоз и Мари тихо подошли и тоже встали на колени возле них. Несмотря на горе, Катрин отметила, что у парижанина глаза полны слез, но его рука не оставляла руки маленькой Мари, которую он как бы взял под свою защиту. Она подумала, что, может быть, это было начало неожиданного счастья, и что, встретившись в Гренаде, эти двое были на пути друг к другу. Но суровый голос Арно теперь возвысился, произнося молитву для мертвых, и Катрин присоединила свою собственную молитву к молитве мужа. Тремя часами позже, перед всем экипажем Магдалены, собравшимся на палубе, под звук бортового колокола, который, не останавливаясь, звонил по умершему, Арно де Монсалви по указаниям Абу Альхейра произвел странную церемонию. Корабль медленно доплыл до входа в порт, таща за собою на прицепе лодку с парусом, в которую была наложена солома. На ней лежало тело нормандца, завернутое в холстину. На уровне сторожевой башни перед портом Монсалви прыгнул в лодку, поднял парус, который ветер быстро надул, потом, ухватившись за канат, которым лодка соединялась с кораблем, вернулся на Магдалену. Оказавшись на борту, он перерезал канат. Словно от толчка невидимой руки, лодка подскочила, устремилась по ветру и быстро проплыла в море мимо красного корпуса галеры. Люди на корабле видели, как она шла вперед, унося длинное белое тело. Тогда Арно, взяв из рук Абу большой ясеневый лук, положил на него стрелу с зажженным оперением, напряг мускулы. Стрела просвистела, упала в лодку, и солома сразу же загорелась. Вмиг маленький кораблик превратился в горящий факел, тело исчезло за стеной огня, а ветер, разжигая костер, все уносил его медленно в открытое море. Арно выронил лук и посмотрел на Катрин, которая следила за этой странной церемонией. Она увидела, что слезы заблестели в глазах ее мужа. Хриплым голосом он прошептал: «Так когда-то раньше дорогой лебедей уходили викинги в вечность. Последний викинг был похоронен так, как хотел». Его душило волнение. Арно де Монсалви убежал, скрывая слезы. На следующий день, на рассвете, сине-красный парус Магдалены полнился свежим утренним ветром. Торжественно и величественно галера Жака Кера вышла из порта. В какой-то момент Катрин, прижавшись к Арно, укрывшему ее плащом, смотрела на удалявшийся белый город в зеленом обрамлении садов. Она старалась рассмотреть в портовой сутолке смешной оранжевый тюрбан Абу Альхейра. Так мало времени прошло со смерти Готье, а ей уже приходилось с тяжестью на сердце прощаться еще с одним старым другом, которому она была обязана вновь обретенным счастьем, но врач сразу оборвал последнюю печаль ее нежности. Мудрец сказал: «Отсутствие существует только для тех, кто не умеет любить». Это дурной сон, от которого быстро просыпаются. В один прекрасный день, может быть, я приду и постучу в вашу дверь. У меня еще осталось много неизученного в вашей удивительной стране», — произнес он. Когда уже ничего не стало видно, и город превратился в смутное белое пятно, где блестели позолоченные крыши мечетей, Катрин пошла на нос корабля. Тяжелый форштевень резал бездонную голубизну воды, которая на горизонте соединялась с небесной лазурью. Над кораблем с криком летали белые чайки. В конце этой голубой беспредельности была Франция, родная земля, смех Мишеля, доброе лицо Сары, узловатые руки и преданные глаза людей в Монсалви. Катрин подняла голову и увидела, что Арно смотрит на горизонт. «Мы возвращаемся», — прошептала она. «Как ты думаешь, на этот раз это уже навсегда?» Он улыбнулся ей по-своему, нежной и одновременно насмешливой улыбкой. «Думаю, моя миленькая, что с большими дорогами покончено для дамы де Монсалви. Хорошенько запомни эту, она последняя. Магдалена плыла в открытое море. Ветер сделался резче, парус наполнился ветром, и корабль, как большая и свободная птица, полетел по голубым волнам.